Она просто подхватила его, и оба они оказались в просторном каменном порту, полного воинов в кожаной броне. У них было интересное оружие, похожее на вилы, а также листовидный щит. Минити выглядели почти как люди, за разве что кожа у девушек розового цвета, а у парней синяя. Ноги у них были необычные, трехсуставные, с двумя коленями, одни из которых выгнуты назад. Также у них был более аккуратный маленький нос, а вместо волос – отростки. Девушки были вооружены луками и метательными копьями и находились позади мужчин. И их было не менее тысячи, но все напуганы. «Приветствую, Минити. Я король Артем, и я...» Договорить король не успел, так как из мертвого моря выскочил Титан. Он вцепился в остров королевства и начал взбираться.